Глава 6. Об ужине, танцах и других развлечениях. Сегодня Анна сидела за столом с сестрами. Гостей собралось много, ели, пили, шумели. Когда наелись, начали танцевать. Леди Кэтрин еще не покидала своих покоев после родов, и к лорду Генри тут же на правах дальней родственницы подсела леди Агнес. Бабушка было нахмурилась, но ее позвали из зала решить какой-то вопрос, и она ничего не сказала. Анне не танцевалась, совсем не хотелось, а сестры радостно ходили в паване. Потом Фрэнсис с мужем вернулись за стол, а Джейн с Уильямом и другие танцевали гальярду. В другой день она бы первая подхватила хоть гостя какого, хоть мужа любой из сестер, и уже летала бы в круге, но сегодня ноги никак не желали отрываться от земли. «Вольту! Вольту!» — закричали вдруг музыкантам с разных сторон, сначала леди Агнес, а потом и другие гости. Музыканты принялись шептаться и состраиваться. Леди Агнес вышла в центр залы под руку с лордом Генри, вся в розовом с серебром, в усыпанном жемчугом франкийском чепце на взбитых светлых волосах. Анна не знала, хорошо ли кузина танцует вольту, но в гальярде она не блистала, прямо сказать. Теряла ноги, пропускала шаги, не успевала за темпом музыки. И платье уж наверняка тяжелое, столько вышивки и камней. Анна приготовилась к развлечению. Хотя бы посмотреть и позлословить, раз уж самой не судьба сегодня танцевать. Вдруг она почувствовала на себе пристальный взгляд и повернулась. Лорд Уолтер, переваливаясь с ноги на ногу, шел с противоположной стороны зала прямо к ней, не сводя с нее глаз. «Ага», — думает, наверное, что посреди полной залы и под взглядами родственников она не посмеет отказать ему в танце. Анна, как представила танец с этой неповоротливой тушей, так захотела провалиться сквозь землю прямо здесь и сейчас. Еще хоть бы танцор был приличный, а он же только ногами махать и умеет, и то не высоко и не в ритм. Зато станет хватать ее и пытаться подкинуть жирными руками по новому платью. Ага. Не под юбку залезть, так хоть пообжиматься прилюдно, скотина. Неужели память короткая и рука проколотая зажила? Она повернулась, надеясь незаметно скрыться, пока он пробирался между гостями, и врезалась в бархатный дублет. «Леди Анна, вы танцуете вольту?» «Эдвард, да какой! Снова в черном. Но как же ему это чёрной серебряной вышивкой к лицу, к его светлым кудрям и серо-золотым глазам?» «Да», — быстро ответила она. «Пойдемте скорее, начинают». «С удовольствием». Глаза сверкнули, он взял ее за руку и повел к танцующим. Как раз когда лорд Уолтер добрался до того места, где она только что стояла. «Вы снова спасли меня от очень неприятного партнера», — шепнула Анна со смехом. «Ну да, отец потом будет на нее кричать, а она спрячется за бабушку. Лорд Генри у старой леди нынче не в чести, она сможет поставить его на место». Тем временем барабанщик отбил вступление, и музыканты заиграли. Они только-только успели выбраться из толпы. «Пропустим первый проход, потом встанем», — шепнул ей Эдвард. Вышли всего лишь 4 пары. Кроме леди Агнес с отцом, еще Джейн с мужем и пара соседских дочек с кавалерами. Джейн танцевала сносно. Еще бы, их с Анной один учитель гонял. Разве что без огонька. Раньше от их пары прямо искры летели. Соседки неплохо, но ничего особенного. А кузина Агнес ожидаемо теряла ноги и не успевала в ритм, но при этом умильно улыбалась лорду Генри, который не менее умильно улыбался в ответ, когда в прыжке держал ее за талию. Их пара была сладкая и липкая, как засахаренное варенье. И тут Эдвард подхватил ее, и они вскочили, иначе не скажешь, в круг танцующих, и полетели. Вперед, прыжок! Анна осторожно оперлась руками на его плечи, прыгнула на пробу, и руки Эдварда вознесли ее едва не под потолок залы. Ее глаза распахнулись широко, она поняла, что можно не бояться ни умелости или неловкости, и второй раз уже не осторожничала. выше, так высоко, как она только может, выше его головы. Вперед, длинный шаг, полный оборот. Сзади кто-то громко ахнул. Кажется, сестрица Фрэнсис. Лететь, почти не касаясь пола, только отталкиваться от него пальцами и не забывать, когда стопа, когда каблук. Прыжок, снова прыжок, полный поворот в воздухе, а потом музыканты ускорились. Анна вдруг поняла, что кроме их пары в кругу больше никого не осталось. Все вокруг отбивали им ритм руками и ногами, почти перебивая музыкантов. Она поймала горящий взгляд Эдварда и прыгнула. Музыка оборвалась как будто внезапно, хотя в самом деле вовремя и на месте. Гости хлопали, топали и кричали. Анна зацепилась стопами за пол, как учил господин Ажье, а кончиками пальцев — за ладонь Эдварда и устояла на ногах, не теряя достоинства. Медленно поклонилась ему, он также медленно и церемонно поклонился в ответ. «Благодарю вас. Это была лучшая вольта в моей жизни», — тихо сказала она. «Не поверите, но и в моей тоже лучшая», — наклонил он голову и повел ее навстречу разгневанной бабушке. «Леди Анна, возвращаю вам вашу внучку». Эдвард подвел ее к бабушке и изящно поклонился. «Благодарю», — сурово сказала бабушка, дождалась, пока он отошел, и продолжила. «У тебя что, совсем стыда нет? Со всеми чужими стражниками танцевать?» «Вы несправедливы», — ответила Анна тихо, но твердо. «Этот человек не сделал ничего плохого ни мне, ни вам. Не следует его обижать». «Вот еще обижать. Кого? Эту страхолюдину бездомную?» «Я слышала, лорд Уолтер его выгнал, и утром он отправляется в освояси. Но тебе не следует демонстрировать свое расположение подобным людям. Даже не из-за того, что ты должна вскоре выйти замуж, а потому что не подобает леди танцевать вольту с проходимцами». Бабушка была готова продолжить тираду, но тут подоспели сестрицы, и она удалилась, оставив Анну в надежных руках. Лишь строго глянула напоследок. «Скажи, зачем ты с ним танцуешь? Он же страшный!» — зашептала Джейн ей на ухо. «Страшный?» Анна не просто удивилась, она в изумлении уставилась на сестру. «Конечно», — зашептала Фрэнсис с другой стороны. «Громадный нос, один глаз меньше другого, волосы клочьями, а уши торчат, и одет, как бездомный». Слова родни Анну как громом поразили. «Что за чушь они говорят? Какой нос, какие уши? Да Эдвард, самый красивый мужчина, которого ей довелось видеть за всю ее жизнь. Уж сейчас в зале точно нет ни одного, кто был бы красивее. И одет он отлично, дорого и со вкусом. И тушью немытой от него не воняет, и перегаром тоже. Что за чертовщина?» «Мне он хорош таким, каков есть», — непреклонно ответила она. «Вы видите в этой зале более умелого танцора?» «Однако нет. Прямо удивительно с его-то короткими и кривыми ногами», — фыркнула Джейн. «Ладно. Предположим, что Господь лишил меня разума и затмил зрение. Давай посмотрим еще на кого-нибудь. Скажем, на ту же Агнес. Мы видим одно и то же?» «Я вижу набеленную дуру в розовом», — хихикнула Фрэнсис. «Которая правую ногу не отличает от левой, зато клеится к отцу, пока Кэтрин не видит», — презрительно сказала Джейн. «Отлично. А если посмотреть на лорда Уолтера? Я вот вижу мешок с кишками». Сестры захихикали. «Точно это про него», — рассмеялась Фрэнсис. «Значит, все видят то, что есть. И закончим на этом». Анна постаралась глянуть на сестер так, как на нее саму смотрела иногда бабушка. «Ладно, но вкусы у тебя все равно очень странные», — дернула плечом Фрэнсис. «Тебя нужно вывозить из замка. Ты совсем одичала, на любых прохожих бросаешься», — поддержала Джейн. «Даже на кривоногих и страшных». В этот момент закончился сет Бранли, гости расходились из круга к столам, Музыканты тоже устроили передышку. Кто-то принес им поесть и выпить. И почти в тишине все услышали, как дворецкий Ральф произнес: «Сэр Реджинальд, властитель Блэк-Рока». Стало совсем тихо. Про замок Блэк-Рок кто-то слышал, а кто-то и нет. Его хозяин не принадлежал к числу хорошо знакомых и всем понятных гостей. Он вошел мягкой пружинистой поступью и проследовал прямо к главному столу. Отец уже вставал ему навстречу, и на нем лица не было. Анна поняла, что момент настал, только где Эдвард? Сестры, как и все в зале, отвлеклись на появление гостя, и ей удалось незаметно отступить к боковому выходу. В тишине, где-то далеко, башенные часы пробили полночь. Отец что-то говорил, приветствуя гостя, Анна уже не слышала. Она оглядела зал, а затем выскользнула в холл. Где же Эдвард? Но если он не найдется сейчас, то она не станет ждать. Очень уж все серьезно и страшно. «Леди Анна, вот вы где. Ваш отец ищет вас», — вдруг услышала она. Томми Министрель стоял посреди холла и отрезал путь как к дверям на улицу, так и в сторону ее комнаты. «Да, передайте ему, что я приду», — кивнула Анна, не глядя на него. «Вот еще не хватало. Она почему-то думала, что певец не враг ей. А он вообще никому не враг, в том числе и ее отцу». «Позвольте проводить вас», — сверкнул он зубами в улыбке. «Благодарю, я не заблужусь», — бросила она как могла сурово. «Ступайте». «С вами вместе, прекрасная леди», — кивнул он, пропуская ее вперед. Анна подумала: «Чёрт с ним, войдем в зал и затеряюсь, там та еще толпа». Они вошли в зал, и его сразу же окликнули, он отвлекся. Анна хотела снова выйти, но вдруг увидела Эдварда. Он стоял у стены, словно статуя, и не сводил глаз с главного стола, куда как раз усаживали гостя. Она облегченно выдохнула и подбежала к нему. «Эдвард, идемте», — зашептала она. «Нужно уходить сейчас. Этот человек пришел за мной». Он как будто очнулся. «Он? За вами?» Его глаза расширились, зрачки стали большими и совсем золотыми. «Да, нам нельзя терять времени». «Погодите». Он как будто стряхнул наваждение. «Лорд Реджинальд посватался к вам?» «Именно». «И от него вы хотели бежать?» «Конечно». «Не получится». У нее земля ушла из-под ног. «Как? Не получится». «Бежать не получится. Он вас найдет. Нужно действовать иначе. И я, кажется, знаю, как. Только скажите, Анна, вы доверяете мне?» «Вы еще спрашиваете? После того, как я решила сбежать с вами из отцовского дома?» «Тогда молю вас, не оставьте меня своим доверием и сейчас. Где мое кольцо?» «На шее, я же вам говорила. Я не могу носить его открыто». Растерянная Анна вытащила из-под сорочки цепочку с кольцом. «Отлично», — выдохнул он. «Я люблю вас, Анна. Люблю с того мгновения, как увидел за шитьём в приоткрытую дверь вашей комнаты. Ваш голос — это самая сладкая музыка на свете, а ваша улыбка, какой она была в тот вечер, стоит у меня перед глазами до сих пор. Я не знаю, с какой целью ищут ваши руки разные другие люди, если они даже не удосужились ничего о вас узнать. Я же просто хочу быть с вами в счастье и в несчастье, в радости и горести, в здравии и болезни. Вы — солнце этого дома, а я хочу, чтобы оно светило и для меня. Вы выйдете за меня, Анна. Если сейчас я разрублю этот узел, и мы оба останемся живы». Анна остолбенела. Никто и никогда не объяснялся ей в любви. Этого важного эпизода, хоть песни, хоть сказки, ей как-то до сих пор не выпало. Хотелось наслаждаться этим моментом. Хотелось слушать его голос снова и снова. Но он смотрел и ждал ответа. Что она подумала тогда в ночь их знакомства? Что лучше бы отец просватал ее за кого-нибудь, похожего на этого мужчину? Это ее мысль сбылась так странно. Это так и бывает, когда смотришь и не можешь отвести взгляда от лица, от глаз, от губ. Я не любила никогда. И я не знаю, любовь ли это. Но мне очень хочется быть с вами и говорить с вами, знаете, как в песне. С вами песня получается хорошей, не то что с другими, и я хотела бы допеть ее до конца. Он взял ее цепочку, отстегнул кольцо и надел его ей. «Спасибо вам, Анна. Вы спасаете меня и, возможно, что себя тоже. Идемте туда, понимаете? Я знаю этого человека». «Вы знаете?» — Анна перестала что-либо понимать. «Это мой отец». А ведь правда, думала Анна, идя через зал с Эдвардом за руку. Они ведь очень похожи, одно лицо, и почему этого никто не видит? Тем временем ее появление обнаружили. Шепот пополз по залу, обгоняя их, и очень удивленные лица сопровождали их на всем протяжении пути. Анне путь показался бесконечным. «Моя дочь Анна», — пробормотал отец удивительно не к месту. Но лорд Реджинальд, хотя и поднялся из-за стола, не смотрел на нее. Он смотрел на Эдварда. «Ты вернулся?» — спросил он, и столько было в этом голосе боли и потаённой надежды, что Анна изумилась и еще раз оглядела лорда. Высок, суров, в черном бархате, расшитым серебром, с роскошным кружевным воротником. Она такие плести не умеет. А на правой руке точно такое же кольцо, как то, что жгло ей сейчас правую руку. Волчья пасть скалилась на весь окружающий мир, но Анна вдруг поняла, что не боится этого человека. «Да, отец, я вернулся». Они подошли совсем близко, и Эдвард склонил голову. Впрочем, ненадолго. «Что происходит в моем доме?» Бабушка возвышалась рядом с ними нерушимой скалой. «Я объясню, миледи». Эдвард учтиво поклонился ей, но потом повернулся к своему отцу. «Эта девушка, леди Анна, дочь хозяина дома. И хотя ее родные пока еще этого не знают, она оказала мне честь и согласилась стать моей женой. Я слышал, милорд, что вы сватались к этой девушке», — взглянул он на отца. «Не держите зла, но я успел первым». «Что?» — бабушка, услышав такое, позабыла все хорошие манеры и вцепилась в дублет Эдварда. «Да как ты смеешь, отродье, говорить так об Анне?» «Бабушка, отпустите Эдварда! Я уже говорила вам, вы несправедливы к нему», — сказала Анна во всеуслышание. «Анна, это правда?» — сурово спросила бабушка. «Правда. Изо всех предложенных мне отцом и судьбой вариантов, этот устроил меня более всего». Анна еще и реверанс сделала. Эдвард поднял ее руку и показал кольцо своему отцу и бабушке. Лорд Реджинальд молча смотрел на них, и Анна не могла прочитать его взгляда. Бабушка схватилась руками за голову и явно хотела что-то кому-то приказать, не то страже, не то лорду Генри, но была не в силах произнести ни слова. И тут в тишине раздались шаги. Тяжелое тело переваливалось с ноги на ногу по каменным плитам пола. Лорд Уолтер, покачиваясь, подошел к ним и громко спросил. «Так вы все тут сговорились меня обмануть? Не бывать тому!» И молниеносным движением схватил Анну за плечо и прижал к себе. Она от всей души пнула его и тут же ощутила у горла холодную полоску стали. «Мне нечего терять, Генри, ты знаешь. Отдавай ее мне, или я убью ее. Отец дернулся было к ней, но лорд Реджинальд остановил его. В снова воцарившейся мертвой тишине все услышали легкий перестук по плитам пола, а потом, словно серый ветер, пронесся по каменным плитам. Она не видела, что происходит, но услышала сначала дружный вздох гостей, а затем вопль лорда Уолтера. Тут же Эдвард схватил его за правую руку. Треск ломающихся костей, нож падает на пол. Она поняла, что свободна, и спрятала лицо у Эдварда на груди, чтобы никто не видел вдруг брызнувших слез. Впрочем, грохот и вопли сзади заставили ее обернуться. Два волка, настоящие волки с серой шерстью и янтарными глазами, сторожили упавшего лорда Уолтера. А третий, с видимым сожалением, выпустил из пасти его ногу и тоже уселся рядом. Из разодранной штанины бежала кровь. Лорд Реджинальд молча глянул куда-то в сторону ближайшей стены. Наверное, там были какие-то его люди. «Леди, я надеюсь, у вас нет причин защищать этого человека?» — спросил он Анну. «Вот еще нет, конечно. Гляньте на его левое запястье. Там должно быть все, что я о нем думаю», — фыркнула она. Лорд Реджинальд приподнял манжету за кружево. Лорд Уолтер дернулся. Все точно. Булавка была не самая чистая. Руку уже разнесло. К утру он бы точно не смог ей пользоваться. «Это сделали вы?» — удивился лорд Реджинальд. «Да, но если бы не он...» Анна кивнула на Эдварда, который по-прежнему обнимал ее. «Это было бы совершенно бесполезно». «Анна?» — только и смогла вымолвить бабушка. «Уже не важно», — улыбнулась Анна. Тем временем двое мужчин сурового вида в черном выволокли лорда Уолтера из зала. Волки и лорд Реджинальд последовали за ними. Было слышно, как лорд Уолтер завыл страшным утробным звуком. Впрочем, он всегда был громким. Звук скоро прервался, вероятно, с ним поступили как и следовало. «Не скажу, что я не рад», — проговорил, словно пришедший в себя лорд Генри, «но чтобы вот так, в моем доме, что теперь сделает со мной ее величество? Если я хоть что-то понимаю в ее величестве, то она еще и спасибо вам скажет», — ответил подошедший лорд Реджинальд. «Леди Анна», — он пристально взглянул на нее. «Вы в самом деле готовы стать женой моего сына?» «Если вот это ваш сын, то да, безусловно», — готова, рассмеялась она. Лорд повернулся к бабушке, до сих пор не находившей слов. «Миледи, все по-честному. Я в глаза не видел вашей внучки до этой ночи и о своем сыне ничего не знал уже много лет. Раз судьбе было угодно, чтобы они встретились и сговорились, не вам вставать у судьбы на пути. Несите чашу». Бабушка, молча ни на кого не глядя, направилась к выходу из залы. «Благодарю вас», — серьезно сказала Анне лорд Реджинальд. «Не знаю, понимаете ли вы, что значит для нашей семьи ваше согласие». «Не уверена», — ответила Анна. «Я просто хочу быть с Эдвардом. В счастье и в несчастье, в радости и в горести, в здравии и болезни». «Да будет так». Бабушка вернулась. В руках у нее была золотая чаша с рубинами и жемчугом. Та чаша, которой никогда никто не пользовался, но дотронуться до которой бабушка никогда никому не позволяла. «Генри, идите сюда», — сказала она убитым голосом. Отец подошел, он неуверенно осмотрел всех участников сцены и нахмурился. «Помнится, вы говорили, что собираетесь жениться на моей дочери сами, либо женить на ней своего сына. Так это и есть ваш сын?» «Да, это и есть мой сын», — коротко ответил лорд Реджинальд. «У вас есть возражения?» «Только один вопрос. В кого он у вас такой странный уродился?» — пробормотал отец. «Похоже, вашу дочь он полностью устраивает», — пожал плечами отец Эдварда. «Наливайте вино», — кивнул он на чашу. «Эдвард, ты знаешь, что последние 150 лет ни один мужчина из нашей семьи не прикасался к этой чаше?» «Нет», — покачал головой Эдвард. «Не знаю. Это для меня не имеет никакого значения». Лорд Реджинальд взял в руки чашу. «Согласен ли ты, Эдвард, жениться на Анне?» «Да», — ответил Эдвард. «Согласны ли вы, миледи, выйти замуж за Эдварда?» «Согласна», — ответила Анна. Он передал им чашу, и они пили из нее. Он, потом она, потом снова он и снова она. Вина отец не пожалел, налил самого лучшего. А потом Эдвард передал чашу бабушке и повернулся к ней. Анна успела подумать, что вот сейчас он уже наконец-то поцелует ее, но почему-то у нее вдруг ослабли ноги, она схватилась за него, пальцы все равно что сами разжались, и дальше она уже не видела ничего.